Глава 36. Император задумчиво барабанил пальцами по дубовому столу. Перед ним, переминаясь с ноги на ногу, стояла Кроун Вэй. Принесенные ее вести стали для правителя очень неприятной новостью. Глава блистательных Вэй являлся вторым по силе практиком в империи. Несмотря на то, что императору в общих чертах был известен его замысел по захвату власти, глава Вэй оставался понятным и предсказуемым воином, чего нельзя сказать о реинкарнантах. К тому же не только глава, но и весь клан Вэй захвачен, а это очень серьезная сила, способная в чем-то поспорить даже с дворцом самого императора. Если бы у правителя был выбор, он, конечно, предпочел иметь дело с главой Вэй, ведь в конце концов хорошо известны его силы и слабости, чего нельзя сказать о реинкарнантах. «Ваше императорское величество», – несмело подала голос девушка, когда молчание затянулось. «Да», – сказал мужчина, – «спасибо, что принесла эти вести, хоть их и не назвать хорошими». «Что же до тебя самой? Я хочу отправить свою дочь в столицу. Если желаешь, можешь присоединиться к ней». «Я благодарю, ваше императорское величество, но...» «Не хочешь, да?» – усмехнулся император, после чего встал из-за стола и подошел к окну. «Я хочу помочь. Мой отец и весь клан захвачены. Сидеть, сложа руки и наслаждаться жизнью во дворце – это не по мне». «Что же, если действительно желаешь помочь, то можешь присоединиться к команде Сакрифайса. Вскоре я собираюсь отправиться на нем в Туманный Архипелаг, а ты, как я знаю, провела там достаточно много времени, так?» «Да, ваше императорское величество, я согласна». «Ну вот и отлично, мне как раз нужны помощники там, вступишь в отряд протектора Лида. Он, кстати, собрал сильных и перспективных молодых воинов. Ты быстро найдешь с ними общий язык». «Благодарю вас за предоставленный шанс. Я не подведу». «Заодно будешь под присмотром Лида, мало ли». Император не любил выпускать из поля зрения людей, так или иначе связанных с заговорщиками. Духовный чай с южной оконечности полуострова Луны. Он даже способен помочь в практике боевых искусств. «Какой еще чай, да? Доброе вино из духовных горных растений. Вот он, напиток, дарованный нам самим небесным проявлением. Да, в себе он несет дар небес, не иначе, да». «Вы двое совсем с ума посходили! Какой чай, какое вино! Только настойка из тысячелетнего женьшеня!» «Зря я поддался на уговоры Син и согласился пойти с ней в главную кают-компанию Сакрифайса». Сунг с раздражением смотрел, как Син Фен, старик Лот и какой-то рыжий воин с пеной у рта спорят о том, какой духовный напиток лучше для развития и для тела. За столом также сидели Дэй Фен и Блу, но они, как и Сонг, не принимали участия в споре, ограничиваясь только взглядами. «Послушай, уважаемая», — рыжий обратился к Син, — «мы нигде раньше не встречались. Откуда ты?» «Из города Темной Звезды», — ответила та с широкой улыбкой. «Сомневаюсь, что такой маленький город у вас на слуху». «Это не тот, который в числе первых разрушили демоны», тут же уточнил гигант. «Да, мастер, это он», – подал голос Дэй Фен. «Говорят, там было очень непросто. Мы узнали о масштабах нападения слишком поздно, и посланные практики высоких этапов не успели. Но мне кажется, я видел тебя где-то раньше». «Кто знает?» – с улыбкой пожала плечами девушка. «Не ты ли та особа?» – не останавливаясь, продолжил рыжий, «кто оказался единственной выжившей после бедствия в том небольшом городке. Как его там? «Зимний рассвет, да, точно. Я как раз занимался тем случаем. Никто не выжил, кроме 17-летней девушки. Она ничего не помнила. Одни руины и горы трупов. Будто безумный эксперт невиданной силы прошелся по нему, перебив почти все население». «Понятия не имею, о чем ты», — со все той же улыбкой пожала плечами Синфен. «Я всю жизнь путешествовала и где только не бывала, но такого города не помню». «Да, но, значит, обознался», — дружелюбно кивнул гигант, возвращаясь к своему напитку. «Ничего он не обознался». Сунг отлично почувствовал настроение Син, когда гигант упомянул тот город. Девушка внутренне вздрогнула и была явно в смятении, но внешне никак этого не показала. Рыжий бьет точно, зная, что Синфен и есть та девушка. Кто он такой и почему, если узнал ее, не приказал схватить? Сидящие за столом люди тоже почувствовали, что на их глазах происходит что-то не совсем обычное, ощутив явную неловкость от разговора гиганта и Синфен. «Хм!» – прокашлялся Дэйфен, после чего обратился к старику Лоду. «Уважаемый, может, партию Сахак?» «Почему бы и нет?» – кивнул тот, вставая и направляясь к столу для игры. «Ха! Прошу меня извинить, опять шеф вызывает, будь он неладен!» Вслед за двумя мастерами встал из-за стола рыжий воин и напоследок еще раз обратился к Синфен. «Приятно было познакомиться с девушкой, оторвавшей руку императорскому протектору. Но помните, только лишь благодаря защите лорда вы сейчас находитесь здесь». Девушка отсалютовала вставшему своим стаканом с духовным чаем и, как ни в чем не бывало, заговорила о чем-то незначительном с сидящей рядом Блу. Оставшийся вечер прошел довольно мирно, если не считать небольшой словесной перепалки между Лодом и Дэйфеном. Последний поймал противника на откровенном мухляже и неприятно удивился, о чем высказал старику в довольно резкой форме. Ну а Лоду, особенно пьяному, дай только возможность посквернословить. Стоя на верхней палубе через пару часов, Сонг вдыхал слегка сырой от прошедшего некоторое время назад дождя воздух и наблюдал за медленно плывущей по небу луной. «Ты так и не смог усмирить эти мечи?» — голос Синфен отвлек его от размышлений. «Нет, а ты, наконец, закончила сплетничать с Блуфен. Вот уж не думал, что после всего, что произошло, вы станете так близки». «А мы и не близки. Я просто извинилась за то, что произошло, и мы о многом поговорили. На чистоту». «Извинилась?» Сонг даже удивленно посмотрел на красивое лицо девушки. «Не веришь, что я на такое способна, да?» С усмешкой спросила Син. «Ну, то, что тебе такое не свойственно, ты и сама отрицать не станешь же, ведь так?» «Какое я, однако, мнение оставила о себе?» Девушка с улыбкой замолчала, не окончив предложение, и тоже посмотрела на безоблачное звездное небо. Так они и стояли, наблюдая за звездами и слыша, как время от времени на верхнюю палубу поднимается кто-то из строителей или членов команды. «Скажи, это ведь он про тебя говорил, когда описывал девушку из города Зимнего Рассвета? Можешь не отвечать, если тебя это задевает». «Ага, про меня. Я уже рассказывала тебе историю. Неужели хочешь еще раз ее услышать?» Синфен повернулась к Сонгу и с улыбкой наклонила голову. «Нет, не нужно, я помню. Куп и все такое. Мне просто интересно, как он узнал о тебе». «Как глава павильона разрушенного неба узнал обо мне спустя столько времени путешествия на корабле с лордом Лидом, я больше удивилась, почему сам лорд Лид не задал мне подобного вопроса, еще когда мы только появились на континенте белых облаков вместе с принцессой». «Это был глава моего павильона?» Сунг даже замер от этой новости. «Ага, Стоит знать одного из сильнейших воинов континента в лицо. Девушка весело рассмеялась, а отсмеявшись, продолжила. Хотя, конечно, этот его вопрос застал меня врасплох. Я думала, что уже забыла лица родных, друзей, жениха. Наверное, это правильно. Такое нельзя забывать. Никогда. Сонг промолчал. В отличие от Синфен, ему нечего было вспоминать. Лишь события последних лет, когда он очнулся без сил и умений, прямо посреди пустыни. За все время парень так ничего и не вспомнил. Не осталось даже обрывков воспоминаний. Точно кто-то провел рукой, стирая его память без остатка. Но ведь что-то там должно быть. Не мог же Сонг появиться посреди пустыни просто так. «Да», — сказал он девушке, — «нужно всегда помнить свое прошлое, каким бы горьким оно ни было». Сакрифайс починили за рекордные несколько дней, залатав поврежденный корпус и даже улучшив и без того мощный духовный источник. Теперь он мог поспорить в скорости с Куилблейдом, быстрейшим кораблем охотничьей армады. Император отправил принцессу, так ни разу и не вышедшую из своей комнаты за все время, пока корабль находился в городе Огненного Древа, в столицу империи. Вот только на этот раз выделил ей лишь самое минимальное сопровождение из слуг лорда Лида. Сам же император после взлета корабля вызвал Синфен и Сонга и доброжелательно, но настойчиво попросил их остаться на корабле во время предстоящего путешествия в Туманный Архипелаг, что явно показало намерение правителя держать возле себя таких разрушительных людей, как эта пара, на всякий случай. Естественно, оба согласились. Очевидно, что со стороны императора это скорее приказ, чем просьба. Перед самым отлетом для Сонга полнейшей неожиданностью стала встреча с Кроунвей на одной из палуб Сакрифайса. Сказать, что он был удивлен, все равно, что ничего не сказать, как и сама Кроун. Застыв точно истуканы, они, не веря, смотрели на лица друг друга, пытаясь понять, что делать дальше. «Кроун, ты?» – первым очнулся Сонг. Он отлично помнил их последнюю встречу и то, как девушка помогла ему ускользнуть от смерти. Но она не стала слушать, развернувшись, убежала прочь, тут же потерявшись в коридорах палуб Сакрифайса. Парень даже и не пытался ее остановить, все еще приходя в себя от удивления. «Что это значит? Как она оказалась здесь?» Он продолжал смотреть в сторону убежавшей Кроунвей. «Проклятие, как же много совпадений! Император специально собирает всех, кто так или иначе был связан со мной все это время. Хотя нет, это больше похоже на влияние кармы». День, когда они отправились к Туманному Архипелагу, оказался на редкость дождливым. На смену лету на континент белых облаков медленно приходила настоящая осень, притащив с собой дожди и ливни. Сонг с товарищами стоял на верхней палубе, наблюдая, как медленно в пелене дождя пропадают шпили башен стремительно отстраивающегося города Огненного Древа. Возле него стояла Синфен, явно мучающаяся, судя по всему, похмельем, вызванным активным возлиянием со стариком Лодом накануне. Что странно, рядом пошатывался рыжий гигант, почему-то находящийся в точно таком же состоянии. Скорее всего, оба, и Синфен, и рыжий, вчера вечером пытались перепить старика, но оказались в проигрыше. Потому как сам Лот выглядел сейчас словно огурчик и с радужной улыбкой о чем-то трещал с одним из личных слуг императора. Несмотря на то, что на верхней палубе собрались почти все пассажиры корабля и даже часть команды, Сонг не увидел среди них Кроунвей и императора. Последний, скорее всего, в очередной раз пытался допрашивать пленников. Что же до Вэй, то, вероятно, она просто опасалась встретить Сонга. Хотя с точки зрения самого молодого человека это и было глупо, За время полета они в любом случае пересекутся, и разговор, хоть и отложенный, состоится. Наверное, возвращаться на туманный архипелаг неприятно. Слышала от отца о ваших приключениях. К Сонгу подошла Блу Фен и, прислонившись к перилам фальшборта, посмотрела вдаль на облака, из которых буквально мгновение назад вынырнул Сакрифайс. «Нет», – покачал головой парень, – «я уже привык жить в дороге. Главное, чтобы рядом были те, с кем эту дорогу приятно разделить». «Это очень верная мысль», – кивнула Блу, задумавшись ненадолго. После того, как она потеряла дом, эта истина стала для нее очевидна. «Скажи», – спросила она, но запнулась, точно боясь продолжить. «Что?» Парень оторвался от наблюдения за миром, заполненным дождевыми облаками под кораблем. «Как ты сумел простить Синфен? Ну, она же хотела убить тебя, похитила, использовала в своих целях, и все равно ты простил ее и даже связал себя с ней отношениями». Последние слова девушка явно произнесла через силу, заслужив улыбку от Сонга и тут же густо покраснев. «Я считаю, что шанс на исправление можно дать любому. Может, это и глупо, но у каждого человека должна быть возможность исправить свои ошибки. Это справедливость, и она, как мне кажется, обязательно должна быть предоставлена всем без исключения. Людям, бессмертным, богам и демонам, всем!» «Думаю, ты прав», – ответила ему Блу, улыбнувшись. Даже после того, как скорость Сакрифайса вне коротких путей возросла, на то, чтобы добраться до Туманного Архипелага, кораблю в любом случае потребовалось много дней. Все это время Сонг занимался укреплением собственной базы развития. Удивительное дело, но печать мира до сих пор каким-то невероятным образом не разрушалась, несмотря на то, что большинство сильнейших практиков понимало, что это продлится недолго. Согласно предположению монаха, единственного из захваченных пленников, кто без каких-либо проблем общался с императором, возможно, разрушение сдерживал дракон-хранитель, поставленный на защиту закрытого мира. Но даже так окончательное уничтожение печати, с его слов, неизбежно. Секрет подобной техники был утерян с конца последней войны с дьяволами, разразившейся еще до того, как подняла голову династия Синг. Кстати, о войне божественных кланов и великой династии. В высших мирах, как оказалось, никто о ней и не слышал. Это был мелкий конфликт, как считал монах, потому он не заслуживал упоминания в памяти и летописях. К тому же еще и произошедшие относительно недавно, особенно для экспертов высоких этапов развития высших миров. Иногда к Сонгу в его тренировках присоединялась Блу или Синфен, хотя последняя стала уж слишком сильна и, понижая собственное развитие, являлась крайне тяжелым противником для молодого человека. Помимо укрепления базы развития этапа слияния, парень вернулся к тренировке путей совершенствования как тела, так и энергии, пытаясь привести их к одному уровню. Ну и главное, он сумел найти в библиотеке Сакрифайса некоторые начальные уроки по самым базовым тренировкам совершенствования души. К сожалению, данные свитки предназначались скорее для детей, чем для взрослых, и были неэффективны. Но не имея каких-либо вменяемых альтернатив, пришлось использовать то руководство, что удалось найти. Когда корабль пересек незримую черту, обозначающую начало территории Туманного Архипелага, то тут, то там стали появляться первые признаки идущей здесь войны. Несколько раз Сакрифайс оказывался над совершенно голыми островами, обглоданными до самых скал. Каждый раз подобные картины оказывали на команду и пассажиров удручающее воздействие. Иногда на горизонте появлялись одинокие патрульные суда флота Империи или свободных городов, и за исключением этих редких встреч на пути корабля никто не попадался. В прошлый раз, когда Сакрифайс покидал архипелаг, небо было заполнено торговыми судами, снующими между свободными городами и империей. Над кораблем нависла какая-то сумрачная атмосфера. Все ходили напряженные и хмурые, будто бы ожидая чего-то. Даже обычно позитивный лот проникся и перестал уходить в глухие запои. Каждый день, являясь на верхнюю палубу, он устраивался на носу корабля, наблюдая за открывающейся оттуда картиной мира. Иногда в перерывах между тренировками к нему присоединялся и Сонг. В такие моменты молодому человеку начинало казаться, что в старике проявляется что-то совершенно чуждое ему, невероятно огромное, глубокое. Это ощущение быстро проходило, достаточно было лишь внимательнее взглянуть на красное лицо подвыпившего старика. Место, куда держал путь Сакрифайс, называлось город Морской Чайки, самый крупный из тех, что еще сдерживал натиск чернильных тварей. Именно там сейчас находился штаб имперского флота и, конечно, аэтоны, руководящие им. Туда же пришвартовали неизвестный корабль. На то, чтобы добраться, кораблю пришлось потратить почти 2 недели полета с постоянными скачками на короткие пути. Но когда цель была достигнута, всем людям представилась возможность увидеть еще одно чудо туманного архипелага, ничем не уступающее знаменитому многоярусному городу Синего Кита. Парящий в нескольких сотнях метров огромный остров с растущими прямо на нем лесами и высокой горой, ничем не уступающий пикам континента. Именно на горе и располагался город Морской Чайки, представляющий собой разбросанные то тут, то там вспарывающие небеса пики высоких пагод. Когда до Сонга дошло, что если на таком расстоянии он так хорошо видит эти пагоды, то тогда, получается, каждая башня имела просто колоссальные размеры, как минимум в 5-6 раз больше даже башен города Божественного Дождя. «Морская чайка, да!» – с восхищением выдохнул стоящий около лот. «Это, пожалуй, самый красивый город архипелага». «Вы бывали здесь раньше, мастер?» «Бывало, да», – кивнул старик, с усмешкой поглаживая куцую бороду. «Но не думаю, что такого человека, как я, здесь запомнили, да? Сам понимаешь, сколько подобных мне каждый день посещают столь впечатляющий город». «К слову, хочешь, немного расскажу о морской чайке? Ну, то, что мне известно, да». «Конечно, мастер». «Этот город никогда не жил за счет торговли, как тот же Синий Кит. Нет, тут другое. В этом городе собраны знания всего туманного архипелага, и именно здесь находится сильнейшая секта всего континента, сильнее даже, чем клан императора, к слову». «Да?» – парень удивился, с недоверием смотря на старика. «Да-да, малый дворец Патала, буддийский храм, тренирующий сильнейших бойцов как всего континента, так и, возможно, мира. Ты думаешь, почему наш монах, что любит расхаживать тут под присмотром этого рыжего, с такой готовностью согласился сотрудничать с императором, да?» Предполагаю, тот предложил отпустить его под одну из буддийских клятв и передать монахам Патала. Это вполне реальная причина, почему такой сильный воин стал так покладист и, как мне кажется, самая вероятная. Ну да вернемся к нашему городу, да. Морская чайка также знаменита своей защитой. За все время враги ни разу не смогли даже подойти близко к этому острову, да, в том числе и во времена падения Великой династии и наследных войн. Но тогда что за защиту они используют? Я не был свидетелем этих событий, потому могу только предполагать, да. Самым вероятным тут является использование чего-то, что напоминало бы технику нашего монаха, да? Помнишь того золотого Будду? Как мне кажется, малый дворец Потала использует нечто похожее. Но, как я уже говорил, это лишь очередное предположение. Тем временем корабль приблизился вплотную к острову и, не задерживаясь, направился сразу же к горе, к одной из самых крупных пагод, входящих в комплекс дворцов впечатляющей красоты. «О, похоже, мы как раз сейчас и направляемся к главной пагоде малого дворца. Удивительно, да?» «Наверное, да, удивительно», – согласился парень, продолжая наблюдать, как стремительно увеличивается в размерах башня, состоящая, казалось бы, из сотен ярусов. «А вот и часть флота империи», – старик указал куда-то в сторону левой пагоды. Присмотревшись, Сонг понял, о чем тот говорил. Несколько башен, стоящие чуть поодаль, были увешаны точно гроздьями винограда духовными кораблями. Их собралось здесь несколько тысяч, по самым грубым прикидкам молодого человека, и это только те, что он видел. Плюс к этому наверняка часть флота сейчас сражалась или, возможно, занималась патрулированием. Сакрифайс не стал приближаться к этим башням, пролетев дальше. Как и предполагал старик Лот, корабль императора направлялся к главной пагоде Потала. «Отлично, кажется, мы почти прибыли. Как насчет выбраться сегодня в город и посмотреть, есть ли тут достойные чайные?» К Сонгу и Лоду подошла радостная Синфен. «Конечно, да!» – с готовностью отозвался Лот. «Я не с тобой, – говорю, старик», – со все той же жизнерадостной улыбкой ответила девушка. «Это жестоко, да». «Я не против», – отозвался Сонг. Он уже привык к перепалкам этих двух. «Отлично, тогда в путь!» С радостью Синфен схватила Сонга за руку и потащила куда-то в сторону левого борта. «Погоди, мы еще даже не причалили, и откуда ты знаешь, что причалят левым бортом?» Попытался было отбиться от девушки парень, но, естественно, у него ничего не вышло. У капитана спросила, пошли уже, осталось не больше 5 минут. Нетерпящим возражения голосом ответила Син. «Хорошо, хорошо, уговорила, пошли». Сдался Сонг, покорно давая увести себя. Два практика высоких этапов развития в сопровождении сотни обычных воинов стремительно приближались к затерянному городу династии Синг. Там уже обосновалась реинкарнант, бывшая когда-то Сноукас, со своими людьми. Приземлившись на небольшой поляне, один из воинов закрыл глаза, к чему-то прислушиваясь. «Высший мастер Харон, вы уверены, что надзиратель сдерживает разрушение печати из последних сил?» – спросил второй практик, когда понял, что товарищ закончил изучать окружающую обстановку. «Несомненно, змей слаб. Прошло слишком много времени, и даже зверь такой силы не способен без развития остановить неумолимое приближение смерти. Очень странно, что боги не озаботились предоставлением ресурсов для своего слуги. Мужчина, что совсем недавно назывался хозяином зимнего сада, повернулся к предводителю. «За то время, пока мы находились в заточении на этой проклятой земле, в высших мирах многое могло поменяться. Чудо, что наши гробницы остались целы после стольких лет. Далеко не всем так повезло». «Да, слышал, гробницу мастера Эреба уничтожили силой Фирболга. Я тоже слышал и задаюсь вопросом, как выжили повелители судеб после того, как старшие уничтожили их мир», – согласился мастер Харон. «Если они выжили, повелитель будет в ярости», – пробормотал хозяин зимнего сада. «Да», –